Система Суплициум находится на грани вымирания. Тут ничего нового. Это в самой ее природе. Когда-то, несмотря ни на что, существовала колония на Суплициуме Примусе. Эта маленькая планета рискованно близка к Солнцу, но ее залежи золота богаты. Период обращения ее равен периоду оборота. И одна сторона обжигается Солнцем целый день, в то время как вторая навечно заключена в ночь. А вдоль сумеречной линии 600 лет назад существовала пригодная для заселения зона, пока солнечный шторм ужасной магнитуды не стер атмосферу Примуса. Секундус и Терциус, что были больше, дальше расположены и имели более сильное магнитное поле, пережили шторм, сохранив свои атмосферы и цивилизации. Но и здесь позиции человечества были шатки. Орбиты двух планет слишком близки, но лежат в разных концах границ температурного отдаления от их звезды. Секундус засушливый, Терциус холодный. Но в Империуме полно миров куда более суровых, и все они несут на себе вечную славу Императора. Система Суплициум позвала на помощь, ее следует оказать. И ее оказали. Помощь пришла. И провалилась. На борту Кровавой Проповеди я стою на Стратегиуме вместе с Костигоном. На мониторы тактикариев выведена информация, но наше внимание приковано к тому, что мы видим за огромным полотном армостекла впереди мостика. Гололиты и индикаторные панели усиливают изображение для большей четкости. Но есть кошмарное величие в этом неочищенном, неразобранном, необработанном зрелище перед нами. Мардианцы были в одной системе отсюда, когда Суплициум Секундс позвал на помощь, и они пришли. Теперь их флот мертв. Их корабли движутся, протискиваясь мимо друг друга по немыслимым траекториям. Некоторые столкнулись. Даже прямо, когда мы смотрим, фрегат типа «Меч», поворачиваясь с медленным достоинством, сталкивается с «Манихейцем», крейсером типа «Лунный». Корабль поменьше раскалывается надвое. Его половины уплывают вдаль, разбрасывая обломки. У Миделя «Махинейца» раздается взрыв, но он продолжает свой медленный путь, едва ли сбившись с курса. Нигде во флоте нет вспышек пламени двигателей. С кораблей не поступает признаков энергии любого рода. Вот почему флот был для нас сначала невидим. Он превратился в тонкий пояс железных астероидов. Я смотрю на экран тактикария. Есть признаки межкорабельных боев. На некоторых машинах есть следы ударов торпед и ожоги от лэнс-излучателей. Но не на всех, на самом деле, на очень немногих. То, что убило их, произошло внутри. Костигон отправил отряды на грозовых ястребах и громовых воронах, кровавой проповеди, с командой погрузиться на борт кораблей, сочтенных годными для этого. Воины, участвующие в этой миссии, знали, что мы нашли на поверхности Суплициум Секундуса. И они знали о продолжающемся эффекте чумы. Они будут крепко держаться против соблазна гнева, они будут следить за собой. Но когда на Стратегиум начинают поступать рапорты, осторожность кажется чрезмерной. Да, где-то на заднем плане есть еще тихий шепот ярости, но простой дисциплины достаточно, чтобы сдержать ее, потому что нечему сорвать ее с цепи. Флот пуст. Не было найдено ни одного солдата. Мардианская армия, вся до последнего человека, спустилась на Секундус, чтобы там вырезать саму себя. Тела на кораблях принадлежали только членам команд, рабам и даже сервиторам. Рок был столь мощен, что даже неразумные впали в убийствующее неистовство. Как внизу, так и наверху. Каждый транспорт, на который взбирались воины, рассказывал свою историю всеобщей резни. На орбите планеты не осталось ничего, кроме мертвого металла и мертвой плоти. «Никогда не видел ничего подобного», — признается Костигон. «Как и я. Смерть миров и целых флотов. Да, такое я видел. Я участвовал в уничтожении целых еретических систем. Но это резня другого рода. Единственное оружие, что использовалось, было в руках слуг Империума, что обратились друг против друга. Мы не видели ни малейшего намека на вражескую силу, что сделало врага еще опаснее. Здесь должен быть враг. То, что мы видели, не могло произойти случайно. Порождение варпа, подобное болезни, поразило Суплициум Секундс и флот вторжения. Я не мог заставить тебя поверить, что это случилось спонтанно. Его сюда принесли. Спустили с цепи. «Я отзываю разведотряды», — говорит Костигон. «Я киваю. Он прав, что делает это. Там больше нечего узнать. Я начинаю сомневаться, было ли, в конце концов, даже на планете что-то стоящее внимания. Вопрос поднимается, когда последние транспорты возвращаются на кровавую проповедь. Внезапно Вокс взрывается сообщениями «Суплициум Терциус». Передача хаотична, но шум голосов ясен, благодаря единообразию сообщений. Терциус умоляет о помощи. Проповедь получает поток пиктов, чье изображение трясется, сбивается и полностью прерывается. Это свидетельство, смонтированное в выражении отчаяния. Они несут знаки бунта, мятежа, безумия. Улицы городов превратились в массовые драки. Жители набрасываются друг на друга, словно воюющие муравьи. Хаос, давайте назовем его своим именем, распространяется по планете, словно пленка, прометия по воде. Скорость заражения невероятна. Когда мы прибыли в систему, мы связались с космопортом на Терциуме, и не было никаких признаков, что что-то не так. А теперь, спустя день, когда мы спешим покинуть орбиту Секундуса и мчимся на Терциус, я знаю, что мы можем опоздать. И это знает каждый воин на нашем транспорте. Мы знаем, что мы не позволим этому случиться. Если бы воля могла двигать корабль, мы бы уже встали на якорь над планетой. Костигон один за другим пытается достучаться до каждого контрольного узла. Космопорт и базы сил планетарной обороны, лорд-губернатор, даже до каждого дворянина или командующего аристократа, упомянутого в наших записях о Терциусе. Ему приходится сдаться. Порядок на Терциусе быстро исчезает. Мне приходит в голову, что от катастрофы мы сможем спасти только наши собственные разумы. По дороге на Терциус сообщения становятся все более угнетающими. Наше путешествие между орбитами двух планет к месту их сближения коротко, и все же это слишком долго. Шум перетекает в визг, а потом голоса обрываются еще более громкой тишиной. Поток пиктов тоже прекращается. Прежде чем это случается, он успевает одарить нас судорожной мозаикой изображений. Пока кровавая проповедь мчится к миру, теперь покрытому зловещим спокойствием, Костигон собирает офицеров на стратегиуме. Столас и остальные оставляют мне побольше места у стола тактикария. Для них, как и для себя, я существую в сфере теней. Я думаю об этом как о символе, но кажется, у нее есть реальная сила. Живых, силой ли или по своей воле, отталкивает от непознанного среди них. Я воскрес и родился снова. Тело, что было Калистарием, живет. Разум, что оживляет его, Мефистион. Жизнь Калистария теперь не больше, чем пролог к моему существованию. Столас спрашивает. Если все линии связи замолчали, не значит ли это, что мы уже опоздали? Костигон не колеблется. Падение предшествует уничтожению, объявляет он. Даже для самой решительной части населения понадобится несколько недель, чтобы переубивать друг друга. Кризис пришел гражданам Терциуса под нашим взором, и мы не можем их подвести. Он говорит за всех нас. Мы идем на Терциус не ангелами смерти, но спасением. «Мы должны уничтожить эту мерзость», — говорит сержант Гамигин, но его голос спокоен. Но все же заметен его праведный гнев. Это ярость, с которой идут в битву. Он почувствовал прикосновение врага и ответит со страстностью, подпитанной правосудием. И он тоже говорит за нас всех. «Какой бы враг ни атаковал Суплициум, будь это демон или ксенос, мы уничтожим его до конца, даже памяти о нем не останется». И тут в следующую секунду он находит нас первым. Звучат предупреждения о столкновении. Рулевой Олпос выкрикивает приказы. Корабль неповоротливо пытается уклониться. Мы все смотрим вперед. Мы видим нашу близкую гибель. Кровавая проповедь столкнулась с темным кораблем. Он даже больше ударного крейсера. Совершенно без света. Он чернее ночи в тьме космоса. Он проходит над нами и на несколько минут нас накрывает его тенью и его массой. Когда это происходит, мы больше не видим звезды. Нет чувства движения, нет чувства, что мы проходим мимо другого корабля. Только огромный вес, ощущение несуществования, и кажется легко поверить, что мы попали в вечную ночь. Дно незнакомого корабля задевает наши шпили, полностью снося их. Но потом корабли расходятся, и наш содрогается, и Лпос пытается выровнять его угол как можно скорее, а второй проходит мимо в мертвом спокойствии. Повреждения минимальны. Проповедь выравнивается, и начинается общая проверка. Кажется, что второй корабль дрейфует, в нем нет энергии, и авгуры не обнаруживают на нем никаких следов радиации. «Из Мордианского флота?» – спрашивает Столас. «Может, команда погрузилась в чуму ярости после того, как корабль попытался уйти?» – продолжает он. «Нет», – говорю я. «Я не удовлетворен. Такое совпадение. Едва не случившееся столкновение действует мне на нервы. Это просто слишком неправдоподобно. Для того, чтобы в огромном пространстве космоса встретили друг друга две пылинки, нужно, чтобы сработало что-то кроме случайности. И этот корабль не может быть еще одной могилой гвардейцев. Сначала нелегко определить конфигурацию корабля. Не только из-за его размеров, не только из-за его темноты. Пусть он достаточно цельный, есть какая-то неясность в его форме. «Это боевая боржа», – ошарашенно объясняет Олпос. «Он прав, и он ошибается. Его форма действительно основана на боевой борже Адептус Астартес, но есть небольшие мелкие детали, и многое в них кажется неправильным. Силуэт искривлен, корпус слишком длинен, надстройка мостиков слишком приземиста, нос такой острый и вытянутый, что кажется карикатурным. И сколько бы освещения мы ни направляли на корабль, его невозможно оглядеть, на нем невозможно сфокусироваться». «Нет, — говорю я, — это не боевая боржа, это воспоминание о ней. Я говорю именно то, что говорю, пусть даже и не понимаю, как такое возможно. Я говорю не метафорически. То, что проплывает мимо нас, это корабль, который неправильно вспомнили. А потом в поле зрения попадает одна неразмытая деталь, имя корабля, помрачение надежды. Это призрак, говорит Денталион. Я хмурюсь этому термину, и в том числе и потому, что он кажется точным. Мне известен помрачение надежды. Он известен нам всем. Эта боевая боржа пропала во время пятого черного крестового похода. 5000 лет назад, хуже того. Это был корабль кровавых ангелов. Мне все меньше и меньше нравится его близость. Это появление не может быть совпадением. И сила, что смогла бы срежиссировать подобную случайную встречу, должна быть безграничной. Это что, действительно, начинает Гамигин? Нет, обрываю я его. Тот корабль уничтожен. Должен быть, после 5000 лет в космосе. То, что носит теперь его имя – Оборотень. Хотя на каком-то темном уровне он связан с оригиналом, каким-то образом – совместные воспоминания о помрачении надежды, либо же воспоминания одного существа, обладающего ужасной силой, достигли такой мощи, что на свет явилось их воплощение. Его очевидная основательность невероятна. Я никогда не видел, чтобы призрак Варпа мог быть настолько материальным. Это показывает концентрацию психосилы такой мощи, что невозможно представить. Это... Я поворачиваюсь к Лпосу. Мы можем вычислить траекторию прохода корабля через систему. Одну секундочку, старший библиарий. Лпос отклоняется в своем сидении. Я вижу, как его сознание скользит по механодреднитам, что соединяет череп с духами машины и кагитаторами кровавой проповеди. На мостике навигационные сервиторы начинают напевать цифры в ответ на неслышные вопросы. Через несколько секунд Лпос снова начинает ощущать присутствие остальных нас. Результаты его усилий появляются на экране тактикария. Если помрачнение надежды держалось этого курса, оно прошло мимо Суплициум Секундус, как раз посередине Мардианского флота. «Капитан», — говорю я Костигону, — «это носитель заразы ярости. Уничтожьте его, и, может быть, мы сможем спасти Суплициум Терциус». Призрак все так же темен, когда кровавая проповедь маневрирует на позицию для его уничтожения. Огромная тень не меняет направления, ее двигатели не горят. Не поднимаются щиты или пушки. Она плывет медленным левиафаном, безмятежной глыбой, посланником бессмысленного разрушения. «Нет, нет, я не прав. Я виноват, я недооцениваю врага. Здесь нет ничего бессмысленного. Призрак боевой боржи кровавых ангелов излучает чуму, чьи симптомы подобны симптомам красной жажды. За этим стоит чья-то воля. Это насмешка, провокация, гарантирующая окончательное воздаяние. Ну как узнать, кто стоит за этим кошмаром? Вопрос может подождать. Главная наша забота – помрачение надежды. Оно одним своим существованием едва не уничтожило целую систему. Если не остановить его сейчас, многочисленные миры Империи впадут в безумие. Помрачение надежды должно погибнуть снова. Сегодня, сейчас. Как? Не знаю. Кровавая проповедь на позиции. По приказу Костигона, Лпос увел нас подальше от призрака. Ударный крейсер огромным кинжалом направлен в бок боевой боржи. За помрачением надежды ничего, кроме космоса. Суплициум Терциус все еще на некотором расстоянии, но Лпос все же безопасно расположился правым бортом к нему. Важно, чтобы ничего не было перед нами, кроме цели. Костигон приказал приготовить новую пушку. «Обычное оружие не причинит вреда призраку Варпа», — говорю я ему. «Он достаточно материален, чтобы нас ударить», — отвечает Костигон. «Он разбил металл и камень, значит, может быть разбит в ответ». Он поворачивается к Лпосу. «Рулевой, мы готовы». «Секунду, капитан. У нас никогда не было такой роскоши, как столь пассивный неприятель, по которому мы готовимся открыть огонь. Лпос пользуется возможностью несколько раз перепроверить расчеты и еще раз выровнять орудие. Когда он больше не находит ошибок, подает сигнал Костигону. Я чувствую подъем духа машины корабля. Он счастлив снова воспользоваться оружием. Новая пушка — создание абсолютной мощи, потому что разрушает все с абсолютной эффективностью. Мы всего лишь его служители, пробуждающие его ото сна, когда нам снова становится нужен его божественный вздох. «Огонь!» — командует Костигон. Палуба содрогается, весь корабль вибрирует от силы, выпущенной огнем новой пушки. Орудие — это почти столь же длинно, как корпус корабля. Отдача сотрясает проповедь. Эта пушка не создана для прицельного огня, но выстрел производится настолько близко к точке прямой наводки, как только можно, чтобы мы сами не пострадали в процессе. Вспышка снаряда пронзает пустоту, раня само пространство между нами. Оно бьет по мрачению надежды прямо в центр. Раздается блеск ослепляющей чистоты. Это все, чем в данный момент оправдывает свое имя орудие. Взрыв достигает кровавой проповеди, но затихает. И все же, еще один удар взрывной волны сотрясает нас. Мы только что поразили одним из самых мощных орудий в человеческой истории помрачение надежды, и оно этого не заметило. Темная безмятежность не нарушена. Корабль-призрак ровно дрейфует к Суплициум Терциус, неся с собой чуму окончательной ярости. На мостике и стратегиуме тихо, и мы все смотрим в будущее, омрачненное помрачением надежды. За часы один корабль уничтожил все человеческие жизни в системе. Он сделал это без оружия, без борьбы, без планов. Хватило просто его прохода мимо. А если призрак достигнет других, более заселенных систем, или пересечет путь флота? Лучи заражения, видение ада. Мой разум наполнен образами, как чума распространяет свое разъедающее влияние на всю галактику. Помрачение надежды надо остановить. И раз ничто из вооружения кровавой проповеди не может этого сделать, то остается одна альтернатива. «Я возглавляю абордажную группу», — объявляю я. «Корабль следует уничтожить изнутри». «Разве можно ходить по призраку?» — спрашивает Костигон. «Он достаточно материален, чтобы убивать нас», — эхом отзываюсь я. «Если это источник заражения», — раздумывает Дантелион, «то вход туда повлечет огромную духовную опасность. Особенно для кровавого ангела», — добавляю я. «Изъян будет особенно мучителен в этой ситуации». Капеллан кивает. «Угроза кажется довольно прицельно направленной». «Это не совпадение», — говорю я. «И это риск, который мы должны принять», — Костигон кивает. «Но он все еще выглядит сомневающимся». «Как вы планируете убить призрак?» — спрашивает он. «Узнаем по ходу дела. Я оборачиваюсь, чтобы уйти. Разве один, вернувшийся с того света, не сможет уничтожить другого?»